Чего нельзя позволять собакам ни в коем случае? Спать в кровати. Блохи, клещи, глисты любят и людей. Кроме того, некоторые собаки могут слишком много о себе возомнить, раз им дозволено спать с тем, кто выше их по рангу. Проходить в дверь перед вами. Тащить вас вперед, натягивая поводок. Есть из вашей тарелки. Выпрашивать лакомые кусочки. Подпрыгивать и лизать вас. Долго лаять. Кусаться или рычать на вас, даже играя. Убегать с вашими домашними тапочками. Грызть мебель. Орошать каждое дерево в парке. Раскапывать землю в саду. Вести себя агрессивно по отношению к другим собакам. Гоняться за кошками.